раздел 35. Убийца вышел из-за деревьев, подошел прямо к Этель и прошептал. «Пойдешь со мной? Если ты пойдешь со мной, я покажу тебе, что у меня в кармане». «Нет, это не деньги, это кое-что получше. Пойдешь со мной к воде, и я дам тебе дозу героина. Совершенно бесплатно. Думаю, ложка, шприц и зажигалка у тебя найдутся». Этель только кивнула. Йоаким вздрогнул, отгоняя кошмарное видение. За стеной бушевал шторм. Йоаким оглянулся по сторонам, возвращаясь к реальности. Он сидел на передней скамье в часовне, держа на коленях подарок для Катрин. «Катрин?» В часовне было темно. Батарейка в фонарике села, и единственным светом, проникавшим в щели в стене, был слабый свет от лампы в коровнике. «А грохот? Это шторм терзает побережье». Шторм достиг своего апогея. Йоакиму казалось, что коровник колышется. Ветер за окном свистел, как сирена, оглушая Йоакима. Подняв глаза вверх, он увидел, как дрожат мощные балки. Вся постройка трещала и поскрипывала под напором ветра. Складывалось впечатление, что в любую минуту шторм может разнести коровник в щепки. Но в темноте часовни слышны были и другие звуки. Медленные шаги по деревянному полу. Тревожное движение в темноте, тихий шепот. Позади него скамьи начали заполняться. Йоаким не видел лиц вошедших, но он чувствовал идущий от них холод. Посетителей было много. Они толпились в проходе и рассаживались по скамьям. Йоаким напрягся, но не сдвинулся с места. Шорох стих, но слышно было, как кто-то медленно идет по проходу между скамьями. Он слышал скрип шагов по деревянному полу, чувствовал слабое движение воздуха. Краем глаза он увидел, как тень с бледным лицом встала возле него. «Катрин?» — прошептал он, не поворачивая головы. Тень медленно опустилась на скамью рядом с ним. Йоаким осторожно протянул руку и нащупал женские пальцы. Они были ледяные, но он нежно их сжал. «Я здесь», — прошептал он. Никакого ответа. Тень склонила голову, словно в молитве. Йоаким опустил глаза. Увидев рядом с собой джинсовую куртку, он прошептал. «Я нашел куртку Этель и записку от соседей. Я думаю, Катрин, я думаю, что ты убила мою сестру». Никакого ответа.